Какая разница мне, что у тебя есть настроение, нет настроения, тебе нравится, как ты это сделал. Я если мирила всего. А мне нравится. Что, по крайней мере, я вижу, что ты не пытаешься этим наслаждаться. А пытаешься, ты полностью сейчас был погружен в том, чтобы мне было хорошо. Кришне, видя тебя в таком состоянии. И отбрось все это, выкинь. Вот что, на это нужно много лекций посвятить, чтобы вот такие вещи объяснить. Тысячи писаний надо знать, чтобы хотя бы вот это понять. Вот за много лет служения. Что если так никто не будет делать, никакого продвижения не будет. Если все спустить до формального, вот такое лицо будет. Вот, о, посмотри. Индикхан. Сердце заковано в железо просто будет, и все. Человек не сможет этого сделать, потому что он не пытается это сделать для Кришны. Он говорит, я забыл. Как можно забыть, если Кришна впереди всего стоит? Как ты забудешь это? Вот как ты забудешь, что тебя сегодня посадят? А? Если это вопрос на самом деле жизни и смерти, как ты забудешь об этом? Если Кришна самая важная часть твоей жизни, как ты забудешь? Ты наоборот скажешь, я лучше забуду о том, а не забуду о Кришне. Все же хотите продвигаться, но это же так просто на самом деле. В этом нет ничего сложного, Прабхупада говорил. Просто в чем сложность? Ложное эго. Вся сложность всегда в ложном эго. Это, и чем человек больше все старается сделать для Кришны, тем он испытывает, что он в итоге-то со себя должен ломать, оказывается. Вот в чем проблема-то. Не руководствуется своими желаниями, эмоциями, а говорит, вот Кришна считает, что так нужно делать, я буду так делать. Он присутствует в этом процессе, там вот он за шторами стоит, все читания Махапрабху и Нитянанды, и они слушают, как я сейчас буду петь. Они сейчас, Прабхупада сзади смотрит, сплю я или не сплю. Я это делаю не... И Кришна в сердце говорит, а что ты не слушаешь? Почему ты не слушаешь? Что ты сейчас сидишь, балдеешь? Это значит хотя бы понять, как действует Кришна, как действует Божество, как все. И делать это для его удовлетворения. Тогда, пожалуйста, возвращайтесь назад к Богу. И не надо знать тысячи писаний. Как вы думаете? А? Тысячи шлок не надо знать. Просто исполнять волю Кришны, волю духовного учителя. И человек даже в мелочах, он должен... Вот я иногда думаю, вот себя ловлю. Иногда мне очень неудобно так сидеть, я вот так сажусь, вот так вот, и начинаю, так удобно мне. Потом ловлю себя на мысли. Я вот стараюсь во всем. Я думаю, вот Кришна же, он же в принципе не очень-то был бы доволен так, и такой позе, чтобы я себе проповедовал. Я сразу раз, когда я ловлю на это место, сажусь. Никто не понимает, что происходит в моей голове, нет? Почему я так сел? Наверное, скажут, так неудобно стало так сел. Нет. Я все время стараюсь себя поймать на разных вот этих. Я мог просто так вот сесть. Ом намо бхагавате васудевая. Я говорю, мне ли так читать? Я беру, складываю руки. Задействовать, если есть руки. Это больше удовлетворяет Кришну. Это мудрое почтение. Я не буду петь. Джая, браво, благодарю! И мы говорим, джая, джая! Потому что там слава должна быть. Нравится мне, не нравится. Я хочу прославить Шрилу Прабхупаду. Есть у меня настроение или нет настроения, Прабхупада выше моего настроения. Я хочу, чтобы он слышал, что я на самом деле счастлив, потому что я здесь попал. И у меня бывают проблемы, но я не буду обращать на них внимание. Потому что я ценю то, что Шрила Прабхупада сделал для меня. Это я же просто вам говорю, как надо служить. Когда вы не будете столько 20 лет прогрессировать. Быстро, там потом начнется, у вас будет вкус просто. Тогда не надо будет вас заставлять, вам что-то впереди вдалбливать. У вас будет вкус к этому, поэтому вы будете это... И люди, видя ваш вкус, будут вас авторитетами считать. Не надо будет вам доказывать, что вы авторитет. Меня поставили, понял, да? Меня поставили сюда. Нараяна сказал. Какой там Нараяна? Сказал это. А? Вам не надо будет этого делать. Потому что все, видя, как вы сложите, будут понимать, что это так надо делать, потому что вы сами такой. Мало ли что неохота, мы же это делаем для Кришны. Как вот можно спать возле батареи, когда божество ждет, когда ты придешь и покажешься ему? А? Фотография гуру. Гуру присутствует на алтаре. Он стоит, а где веденики? Это с какой стадии? Мой слуга не вышел меня приветствует. Потому что мы материалисты, мы не понимаем, что это на самом деле так, это происходит. На самом деле это все, это реалистичные картины. Это не шутка какая-то, не надо, это, то есть это не сказка, что мы это представляем, этого нет, а мы это представляем. Это и есть реальная картина духовной жизни. Это и есть реальность. Все остальное это майя. И потом лиц лежа говорит, я так люблю своего гуру. Да вы врете? Чем вы рискуете для гуру? А? Чем? Вот как те люди, которые я рассказывал, которые говорили, что мы сидели. Вы могли не сидеть. Вы могли не сидеть. И в большей степени сделать для Кришны что-то. Как Прабхупада говорил, жизнь нам и так столько аскез подсовывает, да вы еще сами выдумываете эти аскезы. И потом их преодолеваете, то есть сами создаете эту проблему, потом ее успешно преодолеваете и в восторге. Но она создана, эта проблема, вами, это не Кришна ее послал, она не учитывается. Потому что эта проблема была искусственно создана. Кому нужны эти искусственные аскезы, выдуманные? Я буду вставать два теперь. Теперь я буду на одной ноге стоять и джапу повторять. Смысл? Ты хоть так нормально повторяй, вставай хоть в нормальное время. Ты хоть раз попробуй сделать для Кришны то, что ты делаешь. Зачем выдумывать какое-то тело свое, ломать, мять? Это демоническая склонность. Измываться над своим телом так. Думаю, что в этом есть секрет так, преданности. Как я себе сейчас заставлю спать 2 часа в сутки, как Шрила Рупа Госвами? Или как Прабхупада? 1 час тогда, 1 час тогда. Ой, я ничего не спал, совсем мало сплю. Да не спи, спи больше, кто не дает-то спать? Кто не дает-то? Это разве отговорка, что я не выспался? Твой гуру стоит на алтаре и смотрит, где там он? Где он? Который так тут слезы льет, что он меня любит. Ну представьте, мужчина, который женщина, говорит, я тебя люблю. И говорит другой, дорогая, ты подожди, сейчас я это поклонюсь, это подобную проблему. Притворство такое. Или женщина такая. Сейчас, дорогой любовник, ты подожди меня, я сейчас пойду к мужу, а то будет мораль. Кришна не принимает такую преданность. Говорит, это не искренне. Но это преданность. Что хоть человек, он бежит своей обязанности, как Кришна говорит, по своей обязанности выполняет. Ты обязан здесь стоять. Я уж не говорю до любви, там, до преданности, по крайней мере, обязанность. Прими это как какую-то обязанность. Мы же не приходим в алтарь, смотрите, наслаждаться этим алтарем. И лампочками там все увесится, чтобы вот нам было комфортнее петь им. Вы думаете, это так, да? Все наоборот. Все наоборот. Мы делаем так, чтобы им было комфортнее видеть нас. Как мы поем, как мы танцуем, потому что они личности, а мы не личности. Мы не выступаем как личности. Я вот на самом деле уезжал последний раз и попросил вас поддерживать свое сознание Кришны. Больше некому вас поддерживать. Чтобы поддерживать сознание Кришны, нужно проповедовать. Чтобы проповедовать, нужно жить этим. Это должно быть твоей целью в жизни. Тогда твоя проповедь немного другой становится. Когда ты сам не знаешь, что ты делаешь, преданный ты, не преданный, нужно тебе это, не нужно, как вот гуру говорил мой. Вы сначала должны узнать, что вы хотите вообще сами. Прежде чем что-то вот говорить, что-то, вы сами должны говорить, что вы хотите. Вот что ты сейчас хочешь этой лекции сказать? Что ты вообще вот сейчас начал говорить об этом Лакшмираме? Какую цель ты преследуешь в этой деятельности? Вы должны определить сами, что вы хотите от этого. А не то, чтобы вас ценили за то, что вы мягко говорите и вы выдержаны. Может быть, тупой просто? Что за выдержка такая? Где надо разгневаться, где надо схватиться за все, человек такой выдержанный. Это не выдержка. Это безразличие. Это не выдержка. Мне до финга. Ну хрен с ним, пусть валит. У меня у самого проблем по горлу, буду я еще за них там беспокоить. Проповедь — это когда мы беспокоимся, понимая силу проповеди, а не силу административной деятельности. Вы поймите? Силу проповеди. И когда человек не может понять вот что, то есть начинает негодяем быть, мы добровольно ставим его в подчинение. Он добровольно подчиняется. Это не то, что мы здесь его заставили, он может собрать манатки и уйти в любой момент. Поэтому он добровольно обязан подчиниться. Когда ему перестают проповедовать вот такими словами, ему просто говорят, все, бери тряпку и иди мой полы.

не трансценденталисты. Процесс трансцендентен. Но мы не можем не заботиться о проблемах, даже материальных проблемах друг друга. Но мы должны заботиться о них правильно. Чтобы это было через сознание Кришны сделано. А не через сознание какого-нибудь человека, который это использует этот процесс. Любое это общение, оно может нас продвинуть и может нас осквернить. Особенно там, где деньгами все замешано. Особенно там. Подарки, деньги, там что-то такое. Легкая нажива, так называемая. Легкая нажива. Потому что эти деньги, как правило, не предназначены для содержания храма. Нужно это сочетать, потому что очень выгодно. Одна палочка благовоний дает шестикратную прибыль. Не 100% прибыли, а 600 может дать. Вы представляете, что это такое? Что за бизнес такой? Палочка благовоний, которая в магазине даже окупается в 6 раз. А, Санек? Ты представляешь, как тебе крупно повезло? А? Прикинь, какая халява. И вы здесь можете магазинчики открыть, сеть магазинов и все остальное. Я помню эти все разговоры. И ты представляешь, соя сколько может стоить там, или сколько может стоить книга там, или еще что-нибудь. Можно все это к этому свести. К финансовой стороне. Но все время это так четко ретушировать проповеди, что приходится искажать проповедь иначе. Коровы, дом, так, куры, гуси, утки, сельхозобщина. Не сказать, что ты просто становишься каким-то там этим. Как это правильно? Жидом. Просто говорят, жидом. А просто из-за того, что ты это хочешь сельхозобщину превратить. Я сколько этого слышал уже за тот опыт, как здесь открывали гурукулы, потому что их дети. Не потому что да, потому что их дети. Они не знали, как это сделать, что они думали, что все так просто. Но их не интересовало гурукула сознание. Просто дети были. Они боялись, что дети потом их зарежут когда-нибудь, если они сейчас не дадут гурукулу. Это тоже было неплохо. Но где эти гурукулы? Все ничего не осуществили. Сельхозобщины эти. Так это сельхозобщин сколько открывалось, так я не знаю, за то время, сколько я наслушался. 100 коров, 200 коров. Где те коровы, где те люди? А? Лишь бы проорать на всю страну, что мы открыли сельхозобщину. О, выпендриться кому-то. Иногда авторитет просто выпендриться хочет. И все не своевременно делается. И поэтому быстро разрушаются, быстро заканчиваются все эти сельхозобщины, гурукулы, они не работают, они закрываются. Разваливаются. И каждый раз люди со стороны только говорят, ничего у них не работает. Это наоборот подрывает авторитет. Это не работает на авторитет, это подрывает. Вот мы же видели, сколько всяких планов. Вот люди, все, каждый взрослый, шесть этих руководителей пережили. И каждый выпендривался. И все развалилось. И какое теперь отношение? В итоге мы теперь новому, который может быть что-то сделать, мы не верим ему. Ну что он, в принципе, ничего не хочет делать. Выпендрится. В очередной раз выпендрится. Что-то откроет, потом оно развалится. Это же раджас. Это гуна страсти управляет. А здесь внутри. А мы внешне говорим. Ой, внешне-то такая благая личность. Они никогда не благая. Ну и что он строго всему следует? Сердце-то у него какие желания? Для чего он строго следует этому всему? Поэтому попробуйте, я говорю, постарайтесь на самом деле свое сознание Кришны развивать. Развить его. Надо обдумывать так, а сейчас доволен ли Кришна, что я не подчиняюсь, не слушаюсь или все остальное? Это же парампа, это вся эта административная структура, она спущена Прабхупадой, с его президентами, комендантами, старшими матаджами. Это все Прабхупада сделал. Это не мы выдумали. И он хотел, чтобы каждый подчинялся. Ни одного независимого поступка не было, потому что по причине независимости живое существо в стремлениях и в поисках независимости попадает в материальный мир. Это и есть основа попадания в материальный мир, стремление к независимой деятельности. И духовные авторитеты здесь, в материальном мире, находятся многие. Не потому, что Кришна их сюда послал, потому что у них есть желание быть духовными авторитетами здесь. Опять же, независимыми быть авторитетами, духовными. Это стремление к независимости все равно остается. Поэтому Брахма, говорится, возвращается, что он начинает считать себя независимым, равным.

Мадьяджи, Мадьяджи, Мадьяджи, Мадьяджи, Мам, Мам, Мам, Мам, Намаскуру, Намаскуру, Намаскуру, Намаскуру, Мам, Мам, Мам, Мам, Эвайшьяси, Эвайшьяси, Эвайшьяси, Эвайшьяси, Юктваяван, Юктваяван, Юктаваян, Юктаваян. Да как правильно? Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Юктаева. Атманам, Атманам, Атманам, Атманам, Мау, Мат, Мат, Мат, Параяна, Параяна, Параяна, Параяна, Маммана Бхава Мадбхакто, Маммана Бхава Мадбхакто, Маммана Бхава Мадбхакто, Маммана Бхава Мадбхакто, Матьяджимам Намаскуру, Матьяджимам Намаскуру, Матьяджимам Намаскуру, Матьяджимам Намаскуру, Мам Эвайшаси Юктвайван, Мам Эвайшаси Юктвайван, Мам Эвайшаси Юктвайван, Мам Эвайшаси Юктвайван, Атманам Матпараяна, Атманам Матпараяна, Матмана, Матмана. А что такое? Матмана. А вот чем думал? Мана не нравится или мат? А вот перевод мат-мана. Знаете, да, что в сочетании, там, допустим, ман вот наверху, или ман, а в дословном переводе мат-мана. То есть сочетание буквы меняется от соединительной в санскрите. Мат-мана. Мат-мана. Всегда думай обо мне. Всегда думай обо мне. Хава. Хава. Встань. Встань. Мат. Мат. Мой. Мой. Бхакта. Бхакта. Бхакта. Мат. Мат. Мой. Мой. Яджи. Яджи. Поклоняющийся. Поклоняющийся. Мам. Мам. Мне. Мне. Намаскуру. Намаскуру. Выражай почтение. Выражай почтение. Мам. Мам. Мне. Мне. Эва. Эва. Полностью. Полностью. Эйшаяси. Эйшаяси. Ты придешь. Ты придешь. Юква. Юква. Будущий поглощенным. Будущий поглощенным. Эван. Эван. Таким образом. Таким образом. Перевод стиха. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Стань моим бхактой, выражай мне почтение. Падай ниц передо мной и поклоняйся мне. И так, полностью погруженный в меня, ты несомненно придешь ко мне. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Стань моим бхактой, выражай мне почтение. Падай ниц передо мной и поклоняйся мне. Итак, полностью погруженный в меня, ты несомненно придешь ко мне. Даже нет сомнений в этом, что человек достигнет полного результата. Комментарий по божественной милости Шри Шримада Ачебхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны – единственное средство спасения из оков этого полного скверны материального мира. Случается, что некоторые недобросовестные комментаторы искажают значение сделанного здесь ясного утверждения о том, что следует преданно служить Верховной Божественной Личности Кришне и только Ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различия между разумом Кришны и самим Кришной. Кришна – необычное живое существо, он – абсолютная истина. Его тело, ум и он сам абсолютный, и суть одно. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Анубхашье в своем комментарии Чайтанья Чаритамрите, 5 глава Адивила, стих 41-48, цитирует из Курма Пураны. «Дехаддихи випхидоям нишваре видьяте квачит», что означает, что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и Его телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, они пытаются затемнить Его и отделяют Его личность от Его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне.

всегда хочется на чужом горбу в рай уехать. Я понимаю этих людей. Я понимаю вообще преданных, которые хотят на чужом горбу уехать в рай. Я очень хорошо их понимаю. Но чтобы очиститься, нужно знать эти вещи. И учиться действовать таким образом. Иначе что? Каждая история, каждое столкновение, вот я иногда смотрю, например, вот сколько им не говоришь, вот мы же уже раз ошиблись, слушайтесь, пожалуйста. Я более опытен в этом. Они не доверяют, то есть они не принимают меня как авторитет. И только в этом у них проблема больше. Одна большая проблема только в этом. Вот у вас, вот у Сереги, у Сани, у вас одна большая проблема, по которой все ну, вот так долго имели. Вы не принимаете меня авторитетом. Я вам серьезно говорю. Это только одна проблема. В этом, только в этом. Почему вы... А другой уже вопрос. А почему вы не принимаете меня авторитетом? Потому что вы считаете... Ну, у вас есть такие определенные мысли, там, как вот это. Потому что есть зависть. Вы завидуете. Вот о чем пишет Прабхупада. Это зависть к Кришне. Она выражается в зависти к другим живым существам. Это зависть, обычная просто зависть. Почему я говорю? Потому что я вас очень сильно беспокоюсь, я говорю вам. Потому что вы грехас. И в итоге вы можете потерять вкус полностью и уйти. Не вытерпев, как ложное эго рубится. Что вы будете думать, что это рубит вас, что вы это ложное эго. Да? Почему человек оскорбляется? Как вы думаете? Как ты думаешь, почему человек оскорбляется? Духовная душа оскорбилась? Ложное эго, да, ложное эго. И насколько вот он оскорбляется, настолько можно видеть, какое у него ложное эго. Как вы не поймете? Вот все прощения, да, вот эти все вещи основаны-то наоборот, вот, да. Он не оскорбляется. Потому что когда бьют в ложное эго, оно ж ложное, что я там из него умирать? Вот взяли ваш пиджак, раз по пиджаку набили вас. А-а-а, пиджак избили, все. Или взять вашу шапку и начать ее оскорблять. И вы сел возле батареи. Человек, это на мою шапку. Так это же не на тебя, на твою шапку. Ну шапка это моя. Мы с ней связаны тонкой серебряной нитью. Ты бьешь туда, в моей голове все отдается. Это же моя, я и мое. Ты почему мой семейный альбом плюнул на мой семейный альбом? Он сильный, родной, близкий. Плюнув на альбом, ты плюнул в меня. Не начинается. Откуда это? Человек не видит своего блага. А процесс бхакти-йоги, он и связан с ложным эго. Бхагавад везде описывает, что в процессе бхакти-йоги растворяется ложное эго, в процессе воспевания, всего этого. Мы учимся это сделать. Почему критикуют, и кто-то не обижается? Вот так вот Бхакти-Абхама Махарадж говорит. Такая удача, тебя 27 часов в сутки могут критиковать. Ты понимаешь, да, Лакшмин, какая удача тебе? Ты как удачник. Я все время смотрю на тебя и думаю, как ты удачник? Это же такая возможность продвигаться. Ты это осознаешь? Я говорю, конечно, почему не осознаешь это? Но тебя это задевает. Я говорю, задевает, но когда я понимаю, что это ложное эго, я наоборот все это отбрасываю. Он говорит, такая удача. Делать, стараться, и что тебя критикуют? Кришна особые условия создает такие. Потому что ты постоянно чувствуешь, что ты под контролем. Это не дает тебе загордиться. Как... Тебе тут же Кришна может со всех сторон. Как... Ты постоянно в боевом состоянии находишься. Даже времени орден повесить нет. Это же удача. Чего это рассказывать? Не о себе, а как пример. Что ходить там дуться, обижаться? Ты сделай выводы, что раз это действует на тебя, значит это твое ложное эго задето. А ты ж не это ложное эго, это значит ты так телом себя еще до сих пор считаешь. Поэтому все результаты, все скомкивается, все. Ты писаешь в ядью еще. Дуешь на огонь, плюешь туда, писаешь туда. Чего так каких-то с яги воруешь? Какая яги здесь такая тетка? Куда? Жертвоприношение должно быть закончено, чтобы что-то получить. И должно быть закончено на самом деле по всем стандартам. Ибо. А? Ты понимаешь, чтобы твою стоянку открыть, ты должен удовлетворить преданность и удовлетворить таким образом, как бы это и удовлетворило, и как бы Кришна был доволен. Они тебе не будут говорить, ну-ка, Саня, почеши мне спину. Они не будут тебе говорить. Ты не тетенька. Тебя, может быть, это не вдохновляет спину читать. Ты скажешь, почеши стену. Нет. сделал, да, сделай то, поехали туда. Просто служишь. У тебя есть жена, она тебе спину почешет. И у тебя есть ребенок, ты ему спину почешешь. Чем проблема? Пока ягья не закончена, никто не может продвинуться. И у каждого есть вот эта маленькая ягья, вот эта ступень, на которой он должен что-то законченное сделать. Раз, и перейти на другую. Только тогда Кришна переводит на другую. А когда он тебе дает, ты раз и это не сделал, завалил этот экзамен, он говорит, а что меня не привели? Он говорит, на второй год. Как я? У-а-у! Здесь неправильный пчелы. Вы на второй год остались, вы не видите, на третий. А? Но ты-то убежден, что ты здоровый делаешь. Уже шпаргалки так. На ногах там написал. Книга там постоянно. Бхагавад Гита все время везде путешествует. Видели, да, такие? Я вижу, все время путешествует с Бхагавад Гитой. Путешественник. Лягушка-путешественник. Лок. Как чё, кто это сделал? Я! За данную прицепился. И два парамаханса такие. Кто это сделал-то? Однако это парамаханса. Кто они ничего не делали? У них что-то я. А не слышно, что это ты. И так охота заорать, что это ты. А то никто не узнает там внизу, что это ты такой великий. А не эти лебеди. Я придумал эту программу. Я проповедую. Я. И вот, бум, сосиски. На дно, так сказать, еще более глубокого болота. И рассказывай. Почему? Всем там, вся. Лягушатник весь этот. И им рассказывай. Я вот это не помогли вообще. Не оценили, когда я там за дату. За свою дату им дал. Сделал их, понимаешь, лебедями. Запустил их. Ну, люди, они тупые, они что знают-то? Что это я? Такой великий. Как думаешь? Охота иногда крикнуть. Я! И Прабхупада пишет в источнике вечного наслаждения. Лягушек он сравнит с кем? Имперсонализм это. Это еще имперсонализм. Какое-то там место занял, как что-то. Я крикнуть это. Поэтому Кришна сказал, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Что орать-то? Это от недостатка веры в то, что Кришна видит это все, контролирует. Люди пытаются проорать. Потому что есть путь же желание выделиться. А Кришна уже вас выделил. Раз вы это делаете, он вас уже выделил этим. Он же уже вас выделил этим, что он дает вам это делать, и это получается. Что там кому-то трубить-то? Слушайте. И не говорите, что вы не слышали. Это мы и... И пятками еще... Не, мы на самом деле это для средства массовой информации, я помню, как это. В Иркутске. Ну это понятно, это мне, конечно, не описывается, но это понятно. Как они это расключат и смотрят на себя, думают, какие мы великие. Это мы самолет, там оно упало, мы кормили. И они, из этого, я когда это почувствовал, сначала, ладно, в нормальной дозе это нормально. Понятно, что всем хочется как-то насладиться своей деятельностью. Но потом это уже такое перешло в этот, как это сказать, маниакальное какое-то. В приступ самолюбования на фоне этой деятельности. Как иногда я читал там одну книгу, он не любил искусство, он любил себя в искусстве. И он делал не ради искусства, а ради себя в этом искусстве. То есть искусство ему было нужно только потому, что он в этом искусстве смог реализоваться. Он не привлекал само искусство. Он любил себя в этом искусстве. Поэтому искусство до этой степени, пока он, так сказать, себя любил в нем, он был все хорошо. Как я там на фоне сейчас повторяю? Да? Усы на вон, да? Смотрите? Под цвет пола. Примерно так. Ну серьезно, как женщина. Эти собаки под цвет глаз! Что? Тетеньки, знаете, такая вот? Вы это знаете, нет? Этот шафран под цвет моего лица. А Данда так она прям под цвет по переносится. Не напоминает переносится. И что-то такое, знаете уже. Что-то из какие-то вот этот искать. Это под цвет. А это под мои волосы. Это под мои уши. Это такая глубокая телесная концепция называется. Квакать. Квалифицированный. Я. Собрать каких-то дураков и там право. Я! Но потом придет время, они все увидят, что ты обманщик. Негодуй. И все. Вот сейчас. Вот выстрел, выстрел. Как сейчас тут квак? Квак, квак, квак. Ну и что? И что? Перед фактом, так сказать, все. Бум, пожалуйста. Как мне один человек сказал на прошлой неделе в Барнауле. Он говорит, он что-то историю мне начал рассказывать, как крысы бегут с тонущего корабля. Как крысы бегут с тонущего корабля. Я говорю, и как они бегут? Ну там было по отношению, там, правда, к Барнаулу, но суть истории, она ко всем подходит, к любому. Бегут как крысы с тонущего корабля. И он говорит. Вот иллюзия, вот мы говорили про это. Про пятачка-то, который бегал, орал, кажется, дождь начинается. Дождя не было, он не начинался. Но надо было кому-то вот это вот. А ты показал, что он тучка, грозовое облачко, это лишнее. И он бегал там, кричал. Кажется, дождь начинается. То есть дождя не начиналось. Так крысы, они бегут с корабля как? А? Ну, то есть надо создать иллюзию, да, что все тонет. И тогда все бегут. Еще никто не тонет, ничего. Надо создать иллюзию, что тут что-то тонет. И тогда все крысы. Как пропадок, вот этот пишет комментарий в чеканчике там. Как по воле проведения рис отделился от шелухи. Ну там, когда последователи Адвайта Ачарьи после его ухода разделились на две партии по воле проведения. И вступили в большой конфликт. И там что, точно так же, как рис отделяет от шелухи. То есть, чтобы очистка такая. Кришна очистит решил. Шелуху так туда, рис туда. Или как на Курукшетре, как опытный садовник. Бакт, а все сорняки будут выкорчены. Но мы иногда начинаем препятствовать выкорчеванию сорняков, думая, что это вот роза. Думая, что роза. Есть очень много ядовитых цветов, вы знаете, да? Очень красивых, но они ядовитые. Вот кто в ботанике так маломальски соображает. Вы слышали, да, что есть очень много красивых ядовитых цветов? И также очень много плодов, очень красивых, все. И они сладкие, но если вы их съедите, вы умрете. Они сладкие. Как вот мухоморы. Грибы есть. Все грибы. Это вкус примерно один. Если приготовить, даже не заметишь, как окочуришься. Так сытно можно окочуриться. Кто? А? Нет. Ничего? Пустите. Ты работал, кто ты еще? Знаете, как это? Все, буквально понял. Вы же мне говорили, что слуха нет. Нет, я тебе не проник. Они послушают, да, пусть спят. Бухик. Я уже боюсь что-то тебе говорить, я не знаю, как ты это повернешь, ты в какую сторону. О, мой бог. Надо какую-то специальную программу. Здесь поворот. Штурманом надо быть. Это ты, естественно. Это как с коня вот так. Сами же сказали, что это делать. Все, что не падает, коня все собирается. Но он не имел в виду произведение. Это вот такое. Да он просто на работе работает, она встала. И пусть спит. Ну что, ну пусть поспит, ничего страшного. И я не спала. Под моё жужжание, да ничего страшного? Я обычно глаза. Да, говорю, да ладно, боже мой, что там? Все нормально. Чё? Лучше здесь. Это благоприятно. Вот, есть такие уровни, когда благоприятно спать просто уже. А, прикинь здесь. Серьезно говорю, ну а что, нет разу? Я сам вот я помню, когда негодяйничал с утра до ночи. Я тоже иногда в церковь куда-нибудь приходил, садился, и я прибежище чувствовал, я там засыпал. Потому что когда чувствуешь прибежище, засыпаешь. Как ребенок. А когда его раз, он там, а его раз, и он мать. И он прибежище нахуй, я прав. Серьезно, я тоже так делаю. или в доцент приходил, там завалюсь, ты там знакомый же. Я в той обстановке, на той территории расслаблялся. Как-то как засчитываю. Поэтому иногда бывают такие уровни. Это на разных этапах по-разному. Ничего страшного. Это для нас это другое дело. Когда мы здесь служим, и тут, для нас прибежище немного в другом понимании уже должно быть. Всегда есть различия. Кто должен как себя вести. Понимаешь? Я не думаю, кошмар, вообще, как будто... Меня все люди атакуют, говорят, ну что такое, ну почему такое лицо? Я думаю, что Федофений. У нас есть преданный, он что Федофений. Нет, нормально. Он старается. Поэтому попробуйте это сделать, потому что вот Леша вот наш маленький, он не понимает, что я от него требую. Ну, вроде, как сказать, хочет, хочет вот так вот, как эта пчела. Банку сразу, на халяву, то есть, а то цветка, цветку летать. Вот он даже эти истории не понял. И вы так же, дети мои. Вам неохота к цветку, цветок снимает. Что-то. А, сплетай венок. Не такой, который на голову, а который... Вам же неохота это делать, изо дня в день снимать. Вы хотите сразу на халяву. И тут же приходят те, которые вам предлагают. Халява? Алло? Халява на проводе? Халява дас? Халява брамана дас? Халява махатма дас? Все проблемы вокруг себя собираются. Всегда. Я насколько заметил. Если есть какие-то проблемы, то надо у вас их искать. Они где-то возле вас, вы с ними контактите, вы с ними связаны. На основе общения, так сказать, конструктивного диалога, консенсуса. А что, мы же по служению только. Вы как не поймете, что эта связь, она может так восстановиться. По какому служению? В смысле, по служению в поддержании собственных семей? Вы тогда так и говорите. Мы с ними сотрудничаем, потому что у него семья, а у меня. И все. 9 форм, кстати, поддержания семьи. Предложение и марать, и благовоние, так сказать. Пузы. Отлично говорит, о предавшейся себе душе я позабочусь лично. И мы никак не можем понять, говорит, ну что это обман? Если мы о себе не позаботимся, о предавшейся своей душе, кто же позаботится о нас? Мы же заботимся, мы же Кришна. Семью поддерживаем, луна благости поддерживает семью. Разрушить то любой дурак можно. И создать тоже, в общем-то, ума не надо. А поддерживать, вот это луна благость. 9 форм поддержания семьи. Для удовлетворения Кришны. Поэтому столько проблем все время, и годы идут. Есть, конечно, продвижение, нет, конечно, есть продвижение. Вы не думайте, просто я не хочу хвалить. Продвижение есть, без сомнения, есть продвижение. Но оно слишком такое, неэффективное. Вы можете уже больше сделать даже для своих семей, потому что, я говорю, если у вас будет все нормально, даже одно служение вам, просто вам готовить еду, это будет для них уже спасение, что вы продвинуты. А если вы не будете продвинуты, ну что толку, то это будет все так одинаково. Потом, когда вы станете женщиной, они станут мужиками, они будут там кидать. Да. Что, какая проблема? Вы меняете так и жизнь в жизнь. Как Прабхупада пишет. Жена и муж кармически связаны. Нашли друг друга. Это положение, мне кажется, тоже очень такое, как и вы. И к ритуалам не сводите все, пожалуйста, вообще всем говорю. Вот сейчас я уеду опять в Томск, и опять вам придется слушать вот лекции вот такие, все такое. Ну, терпите. Вы не пытайтесь из них наслаждение-то извлекать. Вы-то моими лекциями наслаждаетесь, потому что это практически по такое цирковое представление, как на Райкина, на Хазанова, кстати, можно поржать, по все. Там все, так сказать. Это целый концепт. То есть приятно посидеть это все. Так что, наверное, там кривляется, там что-нибудь такое скажет, анекдот лятный. Ну вы же старайтесь наслаждаться этим. А вы постарайтесь из лекции кабутки или кто там читает лекции, на самом деле вот этот нектар снять. Не лепестки эти все это, а вот нектар. Потому что нектар есть. Я слушал его лекции, и я вдохновляюсь его лекции. Потому что что-то вот он, ну, там не так, он сказал, я это отбрашиваю. Но он говорит, и очень... Всегда есть это? Как вот Прабхупада говорил, в куче что? Почему навоз там? Ну ладно, дальше так. что они провели это сразу. Из этой кучи навоза тоже можно что-то слепить. То, что сначала яд, в конце нектар. Поэтому то, что нам кажется сначала навозом, потом становится нектаром. А вот то, что нам кажется, что это нектар, это навоз как раз. Почему пропада становится со свиньями, которые испражнения едят? И отказываются от апельсинов? Потому что для свиней апельсины испражнения. И пропада аж объясняет, что у них так устроен язык, там вкусовые качества, так кармические, что они извлекают высший вкус из дерьма. Ну, вкусно дерьмо. А апельсины для них, если они едят, у них так устроены эти аппараты, это все это, пузырьки там, которые за вкус отвечают. С луной у них проблемы. Вы знаете, да, что луна отвечает язык за вкус? Вот мы где-то недавно читали. Если кто-то помнит, что мы читаем. Вы вообще помните, да, что вы в Харе Кришна? Вы не забывайте, а то скоро на самом деле такие лекции надо будет читать. Так, сегодня такой день, мы опять все в Харе Кришна. Не думайте, все, мы так же продолжаем быть. Это Шрила Прабхупада. Кто не помнит? Это влияние Кали-Юги. Это Шрила, а расскажите нам что-нибудь. Вот что, а? Каждый день так начинаться. Вот это, смотрите, как здорово. Все время по-новому. Все. Вот это разнообразие, вот это разнообразие. Уже все время новое. Ну, уже забыли. Кришна забрал памятование. Ты тоже можешь так сказать, каждый раз напоминать. Поэтому прошу вас, ну, я, честно говоря, вот у меня какой-то такой испуг сейчас. Вы не думаете, что я на вас гружу? У меня все равно, не думаю, не раздухарился ли я? Потому что я там поехал в Воронеж спасать уже, там ты куда-то вообще уехал, там уже в Москве там крутиться начал уже. Да потому что они хотят, они вызывают, они оплачивают, и, в общем-то, Бхактивинода Махарадж мне сказал, пожалуйста, я бы хотел, чтобы ты это делал. Но это не должно быть в ущерб. Но я подумал, вот никогда меня спросили, мне бы так, конечно, хотелось, чтобы Панчима оставался здесь. Но он, ну, перерос, ему надо было. Гармошку так. А он так вот сейчас бы не обходил бы. Может быть, у меня даже есть вот такой план. Когда я отсюда уезжаю, он пусть сюда приезжает. Он проповедник, он может проповедовать. Я бы не сказал, что он там такой администратор, но он может проповедовать все. Пусть немного, но он может подзять этот факт. А Кабухин может быть администратор. Не обязательно, вот как вот люди говорят. Вот вы знаете, да, что у нас директор русского драматического театра, госпожа Намсараева. Она прекрасный директор. Русского драматического театра. И сама не актриса. И прекрасная, ее уже. Все нормально. А она вырядка. Почему? Почему она хороший директор? Не, ну у нее же, вот она не артистка, это же театр, там должна быть. Вы знаете о том, что вот директор оперного театра не обязательно должен быть певцом? М? Качество администратора. Ну да, то есть есть какая-то способность административная это делать. И Кабутхи, так сказать, без сомнения, лучший из тех, кто может какую-то административную функцию носить. Единственное, в чем нужно образовываться в проповеди. А у него времени не хватает. Да, кто вы говорите слово сейчас, когда мы говорим, времени не хватает. Знаешь, ну, ты все понимаешь. Времени не хватает. Махакалы проблемы. Всегда времени не хватает, когда нет желания. И когда есть желание, почему-то всегда время находится, да? И на берегу поговорить. А вот круги не дочитал, время нет. Поэтому, когда вот так преданный говорит, время нет, я начинаю на него смотреть и могу наковырять времени на 64 круга. Серьезно? Вот это. И мухи там говорит, гнездо. Потом сказали уже там, гуляй, первый. Или кто-то это? С спину там лечит. Как кто-нибудь идет там? Я не сплю, я спину. Да я только что прилег. 5 часов назад. Только что. А, часы остановились. Только что. Ты чего, Лошна? Это не та магуна. Я только что прилег. Я просто так все. Батарею меряю. Да нет, я не сплю, я меряю. Раз, секцию надо. Надо, не надо. Не надо это. Я потом скажу, не надо. Я не думаю, начинаю. Я же не думаю. Болею я. Вот болею ты. Болезнь оттуда выскакивает, как мы позволяем ей выскочить. Она обычно так. Поэтому с болезнями тоже в эти стороны. Поэтому прошу вас, пожалуйста, ну, поддерживайте свою жизнь. Не бегите вы, как бы, крысы с помощью корабля. Я понимаю, что с вами. Я понимаю. Просто я, ну, я как-то понадеялся, что вы уже можете это делать сами. Но оказалось еще нет, еще недостаточно времени, потому что я так долго отключался отсюда. Поэтому я буду здесь находиться. Я говорю, я частично сверну. То есть я уже так не буду стараться в каких-то других регионах. Ну, может быть, иногда. Но мне бы хотелось, чтобы вы научились сами. Душа твоя не ищет покоя. Представляешь, какой была бы жизнь без тревог? Если будем мы петь Господа имя Святое, обретем настоящую радость. Дай только срок. Которые святые.